кончил. И медлить не стал благовестник арбуса-убийца, к светлым ногам привязавший свои золотые подошвы, амбразиальные, всюду его над водой, над твердым лоном земли, беспредельные легким носящие ветром, взял он и жезл свой, по воле его наводящий на бодрых сон, отверзающий сном затворенные очи у спящих. В путь устремился с жезлом многосильный убийца Аргуса. Скоро, достигнув Пиерии, к морю Сефира слетел он. Быстро помчался потом по волнам рыболовым крылатым, жадно хватающим рыб, из отверстого бурею недра бездны бесплодно соленой, купая в ней сильные крылья. Легкую птицей морской, пролетев над пучиною Эрмий, острова морем вдали сокровенного скоро достигнул. Зыби широкотуманной, на твердую землю поднявшись, берегом к темному гроту пошел он, где светло-кудрявой нимфы обитель была, и ее самое там увидел. Пламень трескучий сверкал на ее очаге, и весь остров был накурен благовонием кедра и дерева жизни ярко пылавших. И голосом звонко приятным богиня пела, сидя с челноком золотым за узорную тканью. Густо разросшись, отвсюду пещеру ее окружали тополи ольхи и сладкий лиющий дух кипарисы. В лиственных сенях гнездились там длиннокрылые птицы, копчики, совы, морские вороны крикливые, шумной стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая. Сетью зеленую стены глубокого грота окинув, рос виноград, и на ветвях тяжелые грозды висели. Светлой струею четыре источника рядом бежали, близко один от другого, туда и сюда извиваясь. В круг зеленели густые луга и фиалок из злаков, полные сочных. Когда бы в то место зашел и бессмертный Бог, изумился б, и радость в его бы проникнула сердце.